Не вините собаку. Вечер, ночь. Сон с кошкой или собакой, или другим домашним животным, под боком расслабляет и успокаивает, но если ваш любимец занимает всю постель, избивает сон или еще как-то мешает вам чувствовать себя комфортно, пора что-то менять. Особенно важно исключить эту переменную, если вы легко просыпаетесь по ночам, и вдвое важнее, если вам трудно снова заснуть после того, как вы проснулись. Не похоже, чтобы на эту тему проводились исследования, по крайней мере, нам о таких неизвестно, так что нам больше нечего и сказать, но вкратце. Если ваш сон страдает, шарик или пушок должны уйти. По крайней мере, ненадолго. Извините, шарик и пушок. Вы можете купить им собственную красивую кровать. Некоторые компании, например, Каспер, предлагают постели для животных, которые также поддерживают позвоночник и облегчают давление, как и человеческие матрасы.